действующие. Почему же такие книги появляются? На это есть причина. С улыбкой развивала свою мысль матушка Дзя. Люди, которые создают такие книги, завидуют богатству других или не могут удовлетворить своих желаний. Поэтому пишут книги, которые только портят людей. А есть и другой сорт сочинителей, которые сперва сами начитались таких книг, заразились пороком и мечтают найти красавицу. Но не находя ее, начинают писать книги в этом роде, чтобы как-нибудь отвести душу. Но разве они понимают, что собой представляют семьи настоящих ученых и чиновных людей? Всем ясно, что людей, подобных героям, изображенным в этих книгах, не существует в действительности, даже если речь идет о семье среднего достатка, как наша. Эти писаки просто зубоскалят. Вот почему мы не позволяем рассказывать в нашем доме такие книги. И наши девочки не имеют представления об их содержании. Я уже стара. Девочки живут от меня далеко. И в грустные минуты мне доставляет удовольствие слушать такие книги. Но как только приходят девочки, подобные рассказы прекращаются. Такое правило достойно знатной семьи, одобрительно закивали тетушка Сюэ и тетушка Ли. Даже у нас не разрешалось детям слушать подобные глупости. Хватит, вмешалась Фэнзе, наполняя кубок матушки Дзя. Вино уже остыло. Выпейте, бабушка, промочите горло, потом будете возмущаться. Мы запишем все ваши высказывания и издадим под названием «Записки о разоблачении лжи», указав, что они созданы при такой-то династии, в таком-то месте, такого-то числа, такого-то месяца и года. Вам трудно говорить сразу за двоих, ведь язык у вас один. Не будем пока рассуждать, правы вы или нет. Давайте смотреть пьесу и любоваться фонарями. Предложите вашим почтенным родственницам выпить покупку вина. Пусть они просмотрят два акта, а потом продолжайте свои обличения. Согласны? Фэнзе улыбнулась и под общий хохот налила матушке Дзя вина. «Но и острый же язык у второй госпожи!» — покатываясь со смеху, воскликнули рассказчицы. «Если бы вы стали рассказчицей, нас никто бы не слушал, и мы умерли бы с голоду». «Не увлекайся», — предостерегающе сказала Фэнзе тетушка Сюэ. «Не забывай, что на террасе люди». «Там только Дзя Джень», — возразила Фэнзе. «Мы вместе росли, проказничали, и, несмотря на то, что уже взрослые, по-прежнему относимся друг к другу как брат и сестра». «Неужели после того, как мы породнились, нужно столько ограничений? Но не будем говорить о наших отношениях. Самое важное сейчас — позабавить бабушку. Однако стоило мне рассмешить ее, как все принялись меня ругать. Вы бы должны были благодарить меня за то, что бабушка развеселилась, и у нее улучшился аппетит, а вы ругаете». «Да, я уже давно так не смеялась», — улыбнулась матушка Дзя. «Фэнзе развеселила меня. Я с удовольствием выпью еще один кубок вина». С этими словами она осушила кубок и приказала Бао Юю: «Ну-ка, налей вина и поднеси своей старшей сестре в знак уважения». «Зачем так, бабушка?» — засмеялась Фэнзе. «Лучше займите мне свое долголетие». Фэнзе взяла со стола кубок матушки Дзя, выпила оставшееся в нем вино и передала кубок служанкам, которые тотчас же вручили ей другой, вымытый теплой водой. Приказав заменить все кубки за столом и наполнив их вином, Фэнзе уселась на свое место.